Глава 562. Зови меня старшей сестрой. Манхау мчался так быстро, как только мог, про себя коря несправедливость судьбы. Своим пренебрежительным отношением к нему бесстрастной девушки она немного перегнула палку, но он уже давно привык к такому отношению. К тому же она сделала это не специально, поэтому такое ее отношение было простительным. Манхао понимал, что он, как человек-ученый, должен быть великодушным и терпимым, но откуда же ему было знать, что он наткнется здесь на Фан Юй? Вспомнив о ее дурном характере, он тяжело вздохнул и прибавил ходу. Позади свистел ветер, за ним по пятам следовал могучий ураган, в центре которого мчалась рассвирепевшая Фан Юй. Вообще-то у Фан Юй был красивый голос, но для Манхао он звучал как заунывный вой злобного призрака. «Манхао, а ну стой, тебе говорят! Думаешь, можешь не слушаться меня? Я изобью тебя до полусмерти, ты слышишь?» Бум! Фан Юй внезапно ударила по земле кулаком, в результате чего прогремел взрыв. Он превратился в мощную атаку, которая обрушилась на спину Манхао. Не задумываясь ни на секунду, он вошел на вторую жизнь, увеличив тем самым свою скорость. «Хватит гоняться за мной!» Устало сказал он. «Между нами нет ни дружбы, ни вражды. Почему ты так себя ведешь? К тому же ты и правда так уверена, что сможешь одолеть меня?» «Что ты сейчас сказал?» Закричала девушка. Она хлопнула по бездонной сумке и вытащила флакон с целебными пилюлями. Забросив одно в рот, ее охватило пламя, при этом ее скорость заметно выросла. И вновь она обрушила свой кулак. Несмотря на клокочущий гнев, ее удар не был смертельным. Она ударила по воздуху в попытке остановить Манхао, однако в ответ на ее удар кулаком Манхао лишь вошел на третью жизнь. Получив очередной прирост в скорости, он превратился в зеленый дым и рванул вперед. Удар Фан Юй пролетел мимо, она пораженно уставилась на него, а потом засмеялась. «Мелкий паршивец, за то время, что я тебя не видела, ты многому научился!» Сказала она, по-прежнему ведя преследование за Манхао. Оба двигались с невероятной скоростью. Каждый раз, как Фан Юй нагоняла, Манхао начинал двигаться еще быстрее. Потому ей никак не удавалось его поймать. С другой стороны, длинная погоня позволила ей немного успокоиться. В конечном итоге ее лицо озарила счастливая улыбка. Она изредка наносила удары и, видя, как Манхао увеличивал скорость, начинала смеяться. Фан Юй радостно смеялась, Манхао кисло улыбался. «Как меня угораздило разозлить кого-то вроде неё!» Уныло размышлял Манхао. «Прошло уже больше 100 лет, и она уже практически на стадии отсечения души!» По мнению Манхао, это было совершенно несправедливо. Он провел 100 лет в тяжелейшей уединенной медитации, демонической метаморфозы на дне Пурпурного моря, создал 7 зарожденных душ и пережил несколько треволнений небес, все ради достижения совершенства. И после всего этого он находился всего лишь в одном шаге от отсечения души, при этом Фан Юй обладала схожей культивацией. «Избранные великих кланов все такие», — со вздохом заключил он. А потом он понял, что во время их прошлой встречи много лет назад уровень ее силы тоже был невероятно высок. Постепенно погоня приближала их ко второму пику, внезапно в небе показался зеленый луч света, который стремительно приближался к Фан Юй. Завидев его, девушка скривилась, резко развернулась и ударила перед собой кулаком. В результате прогремевшего взрыва Фан Юй попятилась на несколько шагов, зеленый луч отлетел назад, превратившись в воздухе в хлыст. В этот момент из ниоткуда появился мужчина. Он был высок, строен, красив собой и имел роскошные длинные волосы. У него на лбу ярко блестела длинная отметина, она чем-то напоминала молнию. Он носил зеленый халат, а на плече у него сидел ворон. Птица выглядела крайне причудливо. У нее было 3 глаза. Все при этом холодно смотрели на Фан Юй. Помимо ворона, рядом с мужчиной стоял белый волк, которого окружала пронизывающая все вокруг аура. С появлением мужчины вокруг Фан Юй вспыхнули 8 столбов света. Они с невероятной скоростью устремились вверх, окрасив небо разноцветными огнями. «8-стороннее зарево!» Невозмутимо произнес мужчина в зеленом халате. 8 столбов света превратились в печать, удерживающих Фан Юй на месте. «Цзэмин Фэн!» — рявкнула Фан Юй, заметно помрачнев. У нее за спиной кто-то холодно хмыкнул. Этим человеком оказалась Цзы Сяо Сяо. В ее глазах в форме феникса пылала жажда убийства. Только не говори мне, что предки клана Фан забыли тебе сказать, что древний мир бессмертного демона – опасное место», – спросила Цзы Сяо Сяо. «Фан Юй, ты что, и вправду забыла, что дети Дао клана Цзы – весьма искусные прорицатели? Мы с тобой встретились совершенно случайно. Если бы ты ушла сразу, то и ничего не смогла бы сделать. Но ты дала мне шанс послать весточку Минфэну. С его навыками прорицания найти тебя было совсем нетрудно». Манхао остановился и спокойно наблюдал за всеми издали. Заметив, что на Фан Юй напали и запечатали, он нахмурился. «Ты и вправду посмеешь навредить мне?» Спокойно отозвалась Фан Юй. В её глазах не было гнева, только пугающая аура, которая с каждой секундой усиливалась. «Навредить тебе? Зачем?» Спросила Цзы Сяо Сяо с едва заметной улыбкой. «Клан Фан, быть может, и одинок здесь, на Южных Небесах, но на планете Восточный Триумф вы прославленный и самый могущественный клан. Нам нет смысла причинять тебе боль, достаточно поймать в ловушку на 3 дня. Тогда твой путь в древние времена закроется. Не позволить тебе найти тело носителя вполне достаточно». Цзи Минфэн в стороне тоже улыбался. Он хранил молчание, но даже с большого расстояния Манхао мог понять, что он гораздо опаснее Цзи Сяо Сяо. Самое странное заключалось в том, что при взгляде на Цзи Минфэна ему начинало казаться, словно ему в спину вонзаются острые иглы. Цзи Сяо Сяо перевела взгляд с Фан Юй на Манхао и с лучезарной улыбкой сказала: «Премного благодарна, собрат Даос. Похоже, нам было судьбой предначертано сегодня встретиться. К сожалению, сегодня не самый удачный день для знакомства, но если карма того пожелает, мы еще встретимся». Цзи Минфэн скользнул по Манхао взглядом и с улыбкой кивнул. Но Манхао отчетливо видел в его глазах презрение. Фан Юй тоже не сводила глаз Манхао. Он еще какое-то время постоял, а потом развернулся и зашагал прочь. У него не было ни малейшего желания ввязываться во все это. Печать на Фан Юй никак ей не угрожала. Учитывая, что она не относилась к родным и близким, он не видел особого смысла что-либо предпринимать. К тому же он не был до конца уверен, что сможет удалить одновременно 2 членов клана Цзы. Как ни странно, но исходящее от Цзи Минфэна чувство опасности было практически таким же, как и у патриарха Хуяня. Когда он развернулся, улыбка Цзи Сяо Сяо стала еще шире. С лучезарной улыбкой ее лицо выглядело гораздо милее, нежели ее обычная холодная маска. А ураган противоречивых эмоций Фан Юй, смесь отчаяния и неприкрытой боли, лишь еще сильнее будоражили ее. Она наблюдала за уходящим Манхао с восхищением в глазах. Её неожиданно посетила мысль, что неплохо бы в будущем использовать этого человека, чтобы и дальше провоцировать Фан Юй. Манхао сделал 3 шага и неожиданно обернулся. Он посмотрел на Фан Юй и увидел в ее глазах целую бурю эмоций, но главной из них была боль. В этой боли не было романтического оттенка, скорее так смотрит на человека, который бросает в беде члена семьи. Под тяжестью этого взгляда Манхао вздрогнул. Он ничего не сказал, но его глаза неожиданно ярко заблестели. По непонятной ему самому причине, он просто не мог отмахнуться от боли в ее глазах. Не совсем понимая почему, но он принял решение. Внутри него тотчас закипела жажда убийства. Цзи Сяо Сяо нахмурилась. Цзи Минфэн рядом с ней холодно улыбнулся. В этот момент Манхао вошел на 7-ю жизнь. Бом! Его тело резко увеличилось в размерах. Волосы стали длиннее, а аура стремительно поползла вверх. 2, 8, 16. Вплоть до боевой мощи 64 зарожденных душ великой завершенности. Одного мгновения оказалось достаточно, чтобы могучая сила вызвала чудовищный ураган, поднявший многовековую пыль и разогнав облака. Теперь Манхао стал на несколько голов выше. Его аура изменилась, сделав его похожим на бессмертного дьявола. Цзы Сяо Сяо скривилась. А Цзи Минфэн прищурился. Глаза Фан Юй загорелись. С рокотом Манхао рванул вперед совершенно немыслимой скоростью. В мгновение ока он оказался рядом с ними. Цзи Сяо Сяо указала на него, вызвав перед собой огромный пузырь. Пузырь резко надулся и взорвался прямо в лицо Манхао. Бах! Разрыв пузыря заставил Манхао вздрогнуть, но не смог его остановить. Цзи Минфэн, в свою очередь, тоже указал на него пальцем, отчего белый волк рядом с ним своим бросился на Манхао. Во вспышке красного света рядом с Манхао возник мастиф. Он тут же набросился на белого волка, и прежде чем кто-то успел среагировать, послышался хруст костей, когда мастиф сомкнул на нем свои безумно острые зубы. Все произошло слишком быстро. Цзимин Фэн было опешил, но удивление быстро сменилось жаждой убийства. Цзи Сяо Сяо изумленно попятилась, аура отсечения души мастифа стала для нее настоящим сюрпризом. К этому моменту Манхао достиг печати, которую одержала Фан Юй. Он посмотрел на нее, а она на него. Словно взглядов было достаточно, чтобы понять друг друга. Фан Юй сжала пальцы в кулак и во вспышке ауры ударила по печати. Манхао тоже обрушил свой кулак на печать. Их кулаки ударили с разных сторон в одно и то же место на столбе света. Столб задрожал, а потом с треском рассыпался на части. После уничтожения одного столба света остальные семь начали усиливать себя. Кипя от ярости, Фан Юй моментально выскочила из-под печати и атаковала, не готовую к такому неожиданному повороту событий, Цзи Сяо Сяо. Удар не только отшвырнул её назад, но и заставил закашляться кровью. Цзимин Фэн внимательно посмотрел на Манхао, а потом с улыбкой поднял обмякшую Цзи Сяо Сяо и умчался с ней куда-то вдаль. Фан Юй уже хотела было броситься в погоню, но Манхао остановил ее. Она повернулась к нему и сукоризной воскликнула. «Почему ты меня остановил? Совершенно не уважаешь старших? Разве ты не знаешь, что демонстрация всей твоей силы лишит тебя в будущем преимущества?» Манхао покачал головой и натянуто улыбнулся. «Как пожелаешь, собрат Даос Фан. Если хочешь погнаться за ними, я не стану тебя останавливать». «Что за покровительственный тон?» Рявкнула она, не сводя глаз с Манхао. «И как ты меня назвал? Зови меня старшей сестрой!» Манхао кисло улыбнулся. Сейчас ее спасение уже не казалось ему такой уж хорошей идеей. «Не собираешься звать меня старшей сестрой?» От ее стиснутого кулака послышался хруст, ее глаза угрожающе заблестели, словно она в любую секунду могла опять превратиться в огнедышащего дракона. «Старшая сестра!» «Устало», — сказал он, сделав пару шагов назад. «Теперь счастлива?» «Так-то лучше! Не трудно ведь было?» Ярость в ее глазах потухла, сменившись нежностью, хотя в ее голосе по-прежнему звучали гневные нотки. Манхао даже думать не хотел о причинах такого резкого перепада настроения. «Отлично!» – продолжила она. «Забудем пока об этом. Как ты здесь очутился? Ты уже решил, какое тело носитель выберешь?»